Это произойдет, как обещают штурманы, в ночь с 24 на 25 сентября. Все бы хорошо, но главный двигатель, то же самое сердце, начал давать сбои. Механик просил остановить пароход. «Достаточно одного или двух часов», — сказал он капитану, — «чтобы осмотреть и привести машину в порядок». Воцарившаяся тишина заставила притихнуть и пассажиров. Но затем из глубины каждого трюма вырвался вопль ликования. Дети привыкли. Остановка в открытом океане означает купание. За борт опустят большую сеть, они станут прыгать в океан друг за дружкой. Кто с солдатиком, а самые умелые и отчаянные головой вниз? Конечно, кроме девочек и младших мальчиков, которым еще рано, очертя головой, бросаться в воду. Придут обнаженные до пояса кочегары, для них наступила передышка, поубавилась работы, и они поднимутся из клокочущей огнем котельной на палубу, чтобы присоединиться к детям и вместе окунуться в океанскую купель. Не теряя времени, дети обратились к воспитателям, а те к Брэм Холлу. Ответ был неожиданным. «Со дня смерти мисс Марии, — сказал он, — прошло всего 4 дня. Дети будут прыгать в океан, и многим это напомнит страшную картину похорон». Георгий Иванович Симонов счел такое объяснение неубедительным. Дети не должны слишком долго пребывать в унынии, но жена Симонова, Елизавета Аристидовна, поддержала Брэм Холла. «Я согласна с Барлом, еще не время для веселья». Отвернувшись от мужа, она сказала своим воспитанницам: «Девочки, идемте на урок». Большие ее глаза были готовы пролиться слезами, вот почему она поспешила вместе с детьми к трюмному трапу подальше от солнца и океана. У каждого на судне свои заботы. Начальник колонии пригласил к себе Серафиму Викторовну Боброву. Кто-то распространил слух, будто пароход везет в нижних трюмах оружие для Франции. — Что вы на это скажете, миссис Боброва? — Шутка это или злонамеренная пропаганда, начатая еще в Нью-Йорке? — Не придавайте значения, мистер Аллен, мало ли что болтают. И все же хочу рассеять сомнения. Вот список грузов, которые мы везем в Европу. Мы и без того знаем, что Красный Крест не может быть замешан в подобных делах. Прошу, тем не менее, покажите списки воспитателям и детям тоже. У нас нет секретов. В Европе только что закончилась война. Близится зима, и мы везем гуманитарные грузы, лекарства, одеяло, палатки, теплую одежду и многое другое. Сами убедитесь, когда станем выгружаться. После двухнедельного пребывания в Нью-Йорке на Йомимару вернулся 931 человек, не считая экипажа. На берегу осталась большая группа военнопленных. Не поднялись на борт судна также 17-летний Дмитрий Буянов, номер 89, и 18-летний Аполлоний Воробьев, номер 735. Видимо, им захотелось продолжить знакомство с Америкой. 2 колониста, Елена Александрова, номер 24, и Павел Николаев, номер 29, похоронены на кладбище Маунт-Оливет. «Оставили вы полиции какое-либо распоряжение в отношении Буянова и Воробьева?» — спросила Серафима Боброва. — Разумеется. Я просил разыскать подростков и отправить их в Петроград за счет Красного Креста. В это же время Леонид Дейбнер и Виталий Запольский прогуливались по верхней палубе от Юта до Полубака и обратно. Уже в третий раз они проходят мимо одного и того же места — средней надстройки, где назначена встреча с судовым радистом. Отличное место, который ниоткуда не просматривается, разве только со стороны океана, но там пусто, до самого горизонта. Совсем короткая встреча. Хватит и минут, чтобы вручить $100 и взамен узнать о пути следования парохода. Конечно, детям и их воспитателям было объявлено, что Йомимару следует в Брест, но кто знает, нет ли подвоха. Так действует план, придуманный в Нью-Йорке Людвигом Мартенсом. Радис — самый информированный человек на судне. Он первым читает радиограммы, которые приходят на имя капитана и начальника колонии, посылает на них ответы, слушает радио и хорошо знает мировые новости. Как удалось Дейбнеру склонить японца на свою сторону, остается загадкой. Конечно, желание заработать, притом без особого труда, сыграло свою роль, но было и другое. За 2,5 месяца совместного плавания Радист проникся сочувствием к русским детям. Уж на что моряки, закаленные люди, и те ждут не дождутся окончания рейса. Что ж сказать о маленьких пассажирах, чья разлука с семьей затянулась на годы? Японец уже шел навстречу. Легким движением руки он дал понять Дебнеру, чтобы тот остановился. Как ни покажется странным, радист и Дебнер похожи. Одного роста, худощавые и в очках. Оба высокие, а среди японцев это редкость. Издалека и со спины их можно перепутать. Если не шевелюры, отличавшиеся как день и ночь, черные, как смоль, ярко-рыжие. — Лео, — сказал радист, подставляя лицо ветру и щуря глаза, — у меня для вас хорошие новости. Глаза Дейбнера, наоборот, широко открылись. — Какие именно? — спросил он нетерпеливо. — Ее Мимару держит курс на Брест, это уже не вызывает сомнений. — А после Франции? — Зайдет в один из балтийских портов. Какой, пока неизвестно, может быть, в Стокгольм, а может, в Финляндию. Тем временем Елизавета Аристидовна начинает свой урок. Перед ней 27 девочек. Младшие 9 лет, старшие 18. Самые разные, но объединяет их одинаковое имя. Каждую Марию учительница хорошо знает. Богданова, Виноградова, Рукович, Эйзенберг, Иванова, Корди, Кинц. Она заплетает им косички, учит вязать спицами, выслушивает сердечные тайны, утирая при этом слезы не только девочек, но и свои. Сегодня день Пресвятой Богородицы. На пароходе нет священника, вот почему учительница решила сама напомнить детям страницы Библии. В шестой же месяц был послан архангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве Марии, которая была обручена с Иосифом, мужем ее. Архангел пришел известить Марию о рождении сына, который будет велик и наречаться сыном Всевышнего. Машенька Виноградова прикрыла глаза. Ей кажется, голос Елизаветы Аристидовны отражают не металлические стены полупустого трюма, а своды собора. Учительница знает, сейчас начнутся вопросы, неожиданные, на которые нет скорого ответа. Рожала Мария еще детей, кроме Иисуса? Каким мальчиком был Иисус? Шалил ли? Евангелие мало рассказывает об Иисусе отроке, отвечает Елизавета Аристидовна. Но было и известно... Был он добрый, приветлив, всеми любим, был послушным сыном и на все спрашивал позволения у матери. Рос в семье плотника и, работая в мастерской, пилил доски, делал мебель, забивал гвозди. А потом ему самому забили гвозди в руки и ноги, — неожиданно прервала учительница Мария Цветкова. — Но, несмотря на это, — отвечала учительница, — Иисус молился за своих мучителей. Отче, прости, ибо не ведают, что творят. «А где была мама, когда его мучили?» — спрашивает самая маленькая девочка. Она стояла у креста, на котором распяли ее сына. В это время Мария уже была вдовой, и некому было о ней позаботиться и защитить. Иисус подумал, как одиноко будет его маме на этой земле, и обратился к Иоанну, любимому своему ученику, поручил ему заботиться о ней. Иоанн так и сделал, взяв ее к себе в дом.